Руководство Тигратком приносит извинения за перебои, в том числе продолжающиеся в работе сети. Испытанные пользователями неудобства связаны с саботажем, устроенным некоторыми сотрудниками, в том числе высокопоставленными, которые обязательно понесут заслуженное наказание. Тигратком. Мы сделали все, что смогли, и наша совесть чиста. Мы не отдали новым хозяевам базу данных Тигратком и не продались сами. Мы – это те сотрудники Тигратком, которые не принимают случившееся и считают, что в тайном городе произошел переворот. Мы не понимаем, как это стало возможным, не знаем, чем все закончится, но призываем всех, кому не безразлична судьба тайного города, и тех, кто разделяет наши ценности, присоединиться к нам в стремлении вернуть городу настоящее лицо. А пока мы объявляем о создании нового, абсолютно независимого информационного канала, из которого вы сможете узнать правду. Правду и ничего, кроме правды. MG Online.